В общем, в 3:30 утра совет был наконец окончен. Старейшины уходили в целом довольными, многие спорные вопросы и моменты, разрешить которые имел право и мог лишь я, глава, наконец были решены. Да и вообще, бывшим простолюдинам весьма польстило и понравилось, дало ощутить весь объем изменений в их жизни. Еще несколько лет назад они были никем, а сейчас выходили с большого совета рода, причем великого. Выходили не мелкими служками, а старейшинами и могучими магами. Не стали продолжать и мы. Я с Хельгой ушел в спальню, и до самого обеда пробыл именно там. А вот затем, поев и немного выпив, собрал малый совет, тот, в который входили самые значимые и доверенные члены рода. Ну и самые сильные, само собой. Здесь же была и Кристина Успенская, с которой надо было уже что-то решать. Нашу гостью представил Петя, который, оказывается, действительно провел с ней вчера весь день. «Что ж, раз с расшаркиваниями закончено, можно уже перейти к делу», – заявил я, усаживаясь во главе длинного стола. Остальные тоже расселись, места хватало всем. «Госпожа Успенская, у нас имеется два варианта решения вашей проблемы», – продолжил я официальным тоном. «Первый, самый простой и очевидный, я договорюсь с господином генерал-губернатором, чтобы вы были всегда подле него. Рядом с ним, как вы понимаете, вы будете в полной безопасности. Он и сам весьма силен, и охрана соответствующая. Он, может, и силен, но у тайной канцелярии найдется кто-то, кто сможет как минимум взять его на себя, пока меня убивают. Она это сейчас всерьез. Во-первых, госпожа Успенская, тайная канцелярия никогда не решится напрямую напасть на господина Романова. Он старейшина императорского рода и глава второй по силе и значимости ветви. И это только самое банальное и первое, что пришло в голову. Причин, по которым этого не произойдет, великое множество. А во-вторых, Алена, продемонстрируй нашей гости всю свою ауру, пожалуйста. Как скажешь, мой господин, довольно улыбнулась она. Обрушившееся могучее давление мага заклятий семи заклятий заставило Кристину побледнеть и пошатнуться. Нет, это ее не сломило, волшебница создала защиту, не пропускающую давление, почти мгновенно. Однако цель была не в том, чтобы доставить ей дискомфорт. Алена значительно уступает в силе, навыках и количестве великолепнейших артефактов нашему генерал-губернатору. Как вы думаете, много ли есть магов, что рискнут выйти против такого противника? Хорошо, я поняла. А какой второй вариант? Он, не буду скрывать, мне больше нравится и выгоден нам напрямую, честно сказал я. Вы и все ваши родичи, сейчас лишенные статуса рода и обладающие лишь личным дворянством, станете частью Николаевых Шуйских, отдельной ветвью, представлять которую будете вы, в качестве не просто старейшины, но и члена нашего малого совета, в который входят самые доверенные и влиятельные члены рода. Я не могу гарантировать вам, что с нами вам будет лучше, чем у Павла Александровича, но могу сказать так, мы много раз сталкивались и даже сражались с тайной канцелярией, в том числе с их магами заклятий, и еще ни разу не проиграли. Кристина задумалась. Чародейка молчала с пару минут, и я был уверен, что она выберет первый вариант. Это был самый очевидный и логичный выбор. И второй вариант я предложил лишь по настоянию Хельги. Что ж, ответ Кристины определенно меня удивил. «Я стану частью вашего рода, Аристарх Николаевич», — решительно заявила она и посмотрела на Хельгу. «Не обижайтесь, Хельга Павловна, но я помню те времена, когда ваш отец и нынешний император еще были дружны. Знаю, ныне их отношения абсолютно противоположны, но я уже однажды обожглась на дружбе с одним из влиятельных Романовых. Возможно, я слишком мнительна, но проверять не хочется. Как говорится, лучше синица в руке, чем журавль в небе. Да, простите за сравнение с синицей, Аристарх Николаевич, я не хотела оскорбить. Да все в порядке, я все понимаю», с довольной ухмылкой отмахнулся я. «Тем более если сравнивать нас и Павла Александровича, то разница примерно соответствует сказанному вами. Что ж, предлагаю не терять время и принести все необходимые клятвы на алтаре рода, а после продолжим совет, и вы будете уже не гостем, а одной из участников». Алтарь рода находился как раз недалеко, пара этажей ниже, в самой защищенной части моего замка, находящийся на 4-м этаже донжона большой кабинет, в котором и я с ребятами иногда отдыхали перед камином, сидя или лежа на шкурах. Там были шашки, шахматы, тавли, несколько дорогущих артефактов, позволяющих моделировать сражения или целые войны, Каждый из игроков командовал своей армией из маленьких, кажущихся живыми человечков 7-8 сантиметров ростом. Артефакты 7-го ранга, способные воспроизвести почти любые реальные войска и технику всех сколь-либо значимых держав. Место, где Петр был неизменным чемпионом, с ним тягаться мог лишь я, но я не слишком часто здесь бывал. В общем, это место имело небольшой секрет, тщательно замаскированная и укрытая чарами дверь в стене, ведущая во вторую половину помещения. Там, в расширенном магией пространства зале и лежал зачарованный, полный силой магии необработанный крупный камень в два человеческих роста. Алтарь рода Николаевых Шуйских во всей красе. Мы с Кристиной обменялись всеми необходимыми клятвами, которые мы засвидетельствовали перед алтарем, а затем девушку охватило сперва алое, а затем золотое и зеленое свечение. Создавал алтарь я, и он был частичным отражением моих сил. И эти свечения, то, что он перенял от моих молний. Девушка сжала кулачки, зубы заскрипели, а из силой зажмуренных глаз потекли капельки слез. Будь на ее месте не то, что не одаренный, а кто-то ниже младшего магистра, его бы убило. Но маг заклятий, пусть и явно не боевая и не имеющая ни характера, ни опыта воина, выдержала, почти не пикнув. Алтарь рода. То, что он сделал, сложно объяснить, и такое удается сделать только с архимагами и выше. Магистры, хоть и выдержат процедуру, но толку от нее не получит. В общем, кровь Кристины теперь отчасти схожа с моей, что ли. В ауре, энергетике и самой оболочке души тоже некие отметины, что делают ее Николаевой Шуйской, чем-то вроде какой-нибудь мой четвероюродной сестры. Кстати, все, добравшиеся до 7-го ранга, тоже уже бывали здесь. Через минут 40 девушка достаточно пришла в себя, чтобы мы вернулись к остальным и продолжили совет. А вот теперь скажите мне, как там дела с Соколовыми? Обратился я к присутствующим. Что там, Дороховы? Дороховы, руками третьих родов, всеми силами не дают Соколовым уйти, ответил Петр. Постоянное давление и стычки на границах, провокации и оскорбления. Им тяжело сейчас даже на своих родовых землях, а уж о том, чтобы собраться и двинуться к нам и речи не идет. Дороховы и их прихвостни уничтожат род. Если те двинутся к нам, они будут слишком уязвимы в походе. Недавно они вообще решили устранить саму Соколову, захватили один из городков на их землях, перебили с особой жестокостью всех бойцов и магов, взятых в плен после боя. Ну и в городе начали куролесить, а в лесу тем временем засел сам Дорохов с несколькими приближенными. Вот только на его беду в тот момент там была Алена, прибывшая, чтобы попытаться воззвать к разуму Дороховых. Что ж, даже удирал он из рук вон плохо. Алена успела прикончить нескольких старших магистров, и теперь они явно собираются ударить всеми силами, не тратя время на игры. А полновесная армия великого рода, едва ли даже Алена сумеет отразить их атаку. А много их, этих ваших Соколовых, поинтересовалась Кристина, с их гвардейцами, ближними слугами и вообще всеми теми, кто был согласен переехать в наши края вместе с родом, 1011. И это не считая всего их скарба. Понимаю, о чем вы подумали, Кристина, но даже вам вряд ли. 11 тысяч человек даже с частью их имущества я могу провести сюда в один заход. Сильные артефакты и всякие там воздушные суда и пилотируемых големов, второй. В общем, часиков за 5-7 управимся. Правда, это все с условием, что не будет блокировки пространства, иначе всех за раз не унесу. Вот сейчас на спокойно сидящую женщину впились сразу все взгляды. Так чего мы ждем? Первым заговорил Петя, потирая руки. Открывай портал, Крис, пойдем творить добрые дела. Глава 6. Портал открывался с явным трудом, так как с нашей стороны никаких помех не было, ибо мы находились на достаточном отдалении от Николаевска, чтобы нам не мешала блокировка пространства. Вывод напрашивался сам собой, что-то мешало Кристине с той стороны. Соколовы, при всем желании, никак не могли бы создать блокировку пространства, заметил Петр. У них ни магов нужной направленности, ни уж тем более столь редких и сложных артефактов по определению быть не может. У них свой маг заклятий, напомнила Светлая. Чародеи 8-го ранга могут многое, если у них есть необходимые навыки и знания, возразил ей Темный. Без знания и умений ранг магии сам по себе мало что значит. Ну конечно, фыркнула Ольга. Что-то я не видела, чтобы сильно умелые и много знающие мастера побеждали архимагов. Потому что тот, кто сумел стать архимагом, как минимум должен хорошо владеть магией 6-го ранга и быть достаточно знающим и умелым чародеем относительно своих предыдущих рангов, иначе как он взял седьмой ранг, не отступился темный. Так что мастер, конечно, архимага не одолеет. Но вот, допустим, в роду шуйских боевой маг, не способный одолеть дворянина на ранг ниже себя, если тот не из великого рода, считается слабым, поддержал я Васю. Да и великие роды из числа дворян, сильнейшие, вроде тех же Воронцовых, это бывшие бояре, выбравшие отказ от независимости и пошедшие на поклон к Романовым, то есть, по факту, представители весьма древних родов, обладающие богатым опытом и знаниями предков, которые они отлично дополняют обучением в Академии оккультных наук. А так, если брать дворянские великие роды и боярские, то в 9 поединках из 10 победят бояре. А все почему? Потому что знания и навыков больше, родовые секреты, улучшенные и отточенные обучением в Московской Академии Магии, дают поразительные результаты. То есть вы всерьез заявляете, что боярин-мастер почти гарантированно одолеет младшего магистра из обычного дворянского рода и победит любого дворянина из великого рода равного себе ранга. Поглядела на меня Оля. Естественно, кивнул я. А скажи на милость, как по-твоему еще боярство как сословие могло бы сохраниться? Боярских родов на порядок меньше, чем дворянских, новых бояр императоры никогда не создавали, последний раз дозволение на создание боярского рода давалось еще при Иване Грозном, так как столь малочисленные в сравнении с дворянством и императорским родом бояре могли бы до сих пор оставаться одной из ведущих сил империи, у них нет выхода, кроме как быть лучшими во всем и постоянно об этом напоминать, иначе боярство будет сожрано императором. Ну, переоценивать бояр тоже не стоит, заметила Хельга. У них сколько? 9 великих родов да 6 десятков родов поменьше. Не слишком много, разве нет? И все 6 десятков родов, 63, если быть точным, имеют в своем составе хотя бы двух архимагов. По общепринятым обозначениям классов среди аристократии, они все очень сильные роды первого ранга. Только по официальным данным среди бояр более десятка магов заклятия и почти 150 архимагов. Напоминаю, все эти ребята сильнейшие в своих рангах, а каждый род хранит массу накопленных за века, а то и тысячелетия могущественных артефактов. Плюс не забывайте, у них лучшая армия на континенте, на их землях полный цикл военного производства, от воздушных судов до артиллерии и големов, как пилотируемых, так и обычных. Бояре очень сильны, я говорю это не потому, что выгораживаю их, просто это объективная реальность, и не стоит о ней забывать. На некоторое время повисла тишина. Кристина, сосредоточенная на своей работе, молча плела сложную, запутанную вязь заклинания 8-го ранга школы пространства. Девушке потребовалось около 10 минут, чтобы закончить начатое, но когда она закончила и пустила в ход свое творение, все присутствующие немного поежились. Очень неприятное ощущение, когда реальность, в которой ты находишься, на миг преображается во что-то вроде мягкого, растекающегося желе, и ты остаешься единственным твердым, незатронутым существом в этой текучей дряни. Но ощущение продлилось лишь секунду, а затем потоки ряби, пройдя мимо нас, втянулись в сжавшийся до 1,5 метров в диаметре портала. «Моя авторская работа», — сообщила довольно улыбающаяся Кристина. «Если с той стороны нет как минимум архимага пространства пиковой мощи, обвешанного артефактами нашей школы, в чем я крайне сомневаюсь, то текучий мир им не остановить. Что он делает, этот твой текучий мир?» – спросил Петя. «Ну, кроме этого мерзкого ощущения, он ненадолго нарушает сам принцип стабильности пространства», – ответила девушка. Увидев по лицу Пети, что тот ничего не понял, она пояснила. «Блокировка пространства, она ведь не в прямом смысле его блокирует. Это попросту невозможно. Зато можно довести и усилить до предела так называемый принцип стабильности. Он отвечает за то, чтобы пространство было достаточно крепким, чтобы оно не разваливалось на молекулы и атомы. Чтобы не дать никому использовать магию пространства, обычно используют чар или артефакт, который словно бы добавляет силы, выводит этот самый принцип стабильности на передний план. Это и называют блокировкой пространства. Самый распространенный и популярный способ. Она замолкла на несколько секунд, словно бы к чему-то прислушиваясь, и довольно улыбнулась. А затем портал разом, скачком расширился до 5-метровой махины. Как я и сказала, самый распространенный. И естественно, маг заклятий с основной специальностью школы пространства просто не может не уметь справляться со столь примитивными попытками помешать. Мой текучка на несколько секунд взбаламутил там все пространство. И после этого пространство на время вернулось в норму. Секундочку. Портал, до того едва светящийся, загорелся пурпурным пламенем и перестал мигать и дергаться, успокоившись. На той стороне множество людей, предупредила Кристина. Я не разобрала, сколько и кто именно, но их немало и они настроены недружелюбно. Ничего страшного, если это люди Дорохова и его прихвостни, им же хуже, улыбнулся я. Ну что ж, Алена остается здесь, охранять Кристину, пока она занята портала. Хельга, я и Петька, первая партия, Петр, Вася и Оля, вторая. У вас командир Петр, делайте, что он говорит и как говорит, не задумываясь. Поняли, я не подведу, склонил голову, заявил Петя. Что же, тянуть кота за причинное место и правда нет. Я иду первым, Петя за мной и замыкающая Хельга. Готовы? Да, учитель, ответил он. Моя возлюбленная просто кивнула головой. Я шагнул в портал девушки и оценил восприятием качество работы. Что ж, признаю, это на голову превосходит все, что я мог бы выдать в этом разделе чародейства. Надежно, качественно, а самое главное, это короткий портал. 5 шагов в абсолютной темноте, и я выхожу за тысячи километров от Николаевска, оказываясь лицом к лицу с десятками гвардейцев и чародеев. Где-то позади этой толпы даже пытается скрыть свое присутствие. Ну-ну, умник, потренируйся хотя бы еще пару десятилетий, прежде чем пытаться меня дурить. Стоять, кто такие, по какому праву? По праву силы, перебил я его. Я Аристарх Николаев Шуйский, глава великого рода и маг 8-го ранга. Здесь земли моих друзей, в гости к которым я пришел. Господа, советую вам дать внятное и удовлетворительное объяснение своего присутствия, иначе я буду вынужден принять меры. Моя аура свободно разливалась вокруг, оказывая подавляющий эффект на сотни метров во все стороны. На гвардейцев это действовало не слишком хорошо, а вот магам низших рангов пришлось весьма туго. Ученики шатались, как пьяные, некоторые даже падали. С адептами дела обстояли схожим образом. Я, Анатолий Говоров, глава рода, выполз на свет Божий, пытавшийся до того прятаться архимаг. Господин Николаев Шуйский, прошу вас свернуть ауру и перестать давить на моих подчиненных. Между нами нет вражды, господин. Я хмыкнул, сворачивая ауру. Признаться, я ожидал, что как только выйду, начнется бойня. Если бы они напали первыми, я бы просто смел всех. Но нет, мне попались достаточно сообразительные ребята, додумавшиеся сперва спросить, кто это собственно приперся, а уж потом думать, стоит ли лезть в драку. Я не мог сейчас начать бойню. Если хоть один присутствующий выживет, а выжившие будут однозначно, то они могут обратиться в имперский суд, высшую правовую инстанцию, разрешающую тяжелые споры аристократов. Откроет доступ к разуму, а там будет видно, кто начал бойню. Это будет необоснованная агрессия и криминал, убийство такой кучи народа. Приговор будет достаточно суров, и он будет исполнен, ибо гарантии его исполнения выступают все великие роды и сам императорский род. Имперский суд действительно беспристрастен, и именно поэтому у него такая поддержка. В столь сложно сбалансированном государстве, дабы оно продолжало нормально функционировать, всегда есть инструменты, поддерживающие баланс, и имперский суд – один из них. «Скажите своим людям опустить оружие», – потребовал я, – «и отменить активацию боевых артефактов, иначе я сочту это угрозой своей жизни. Перед вами глава великого рода и маг заклятий, ничтожество. Проявите почтение, или, клянусь снежными вершинами Кавказа, я переломаю вам ноги». Бойцы опустили оружие и под моим злым взглядом отвесили нам поклоны. Все, включая Говорова архимага. Итак, раз мы уладили это недоразумение, то вернемся к моему первому вопросу. Какого махрового демона здесь творится и почему тут целая армия в самом сердце владений Соколовых? К нам уже прибыли архимаги и старшие магистры из всех 5 родов, что тут присутствовали. Даже войска Дороховых. Кстати, где сам этот недоумок, не умеющий признавать поражение? Довел, придурок, ситуацию до того, что Соколовы будут их ненавидеть веками и при любом удобном случае гадить, мощно, регулярно и жестко. Сударь, при всем уважении к вам, вашему роду и вашему положению, вынужден потребовать, чтобы вы и ваши спутники покинули эти края, уверенно заявил пожилой архимаг в цветах Дороховых и с гербом на нагрудной пластине. Потребовать? Покинуть? Поднял бровь уже пришедший Петр. Скажите на милость, война родов объявлена? Да, ответил чародей. Все по закону, и вы не имеете права вмешиваться. Вообще-то имеем, мои слова заставили старика нахмуриться. Госпожа Соколова приняла меня как учителя и дала вассальную клятву, а род Соколовых с сегодняшнего дня упраздняется. Теперь они одна из ветвей Николаевых-Шуйских, и если вы на них нападете, моя армия состоит из людей, всю жизнь сражавшихся на фронтире, а затем прошедших сложнейшую кампанию в Магадане, их у меня больше 30 тысяч. Уверяю вас, мои суда, летающие крепости, артиллерия и боевые маги, а также все то же самое в отношении полутора десятков ближайших ко мне родов. У меня даже магов заклятий больше, и они сильнее вас. И когда моя армия будет готовиться к штурму уже вашей столицы, вы вспомните, как не послушали меня сегодня, и проклянете свое ненужное упорство. Чародей заколебался, задумался о сказанном. Вообще, если он бы решил нас прикончить, они бы одолели нас в бою. Тут были реально все силы этой губернии, вся армия великого рода и 5 родов первой категории. Они потеряли бы многих, но мы бы погибли. Ну или кто-то попытался бы сбежать, но линкор, 4 крейсера и 30 с лишним эсминцев. Мощно. Мы позволим вам свободно пройти к Соколовым, но окончательное решение, что делать с этой ситуацией, будет принимать наш глава. Я не обладаю достаточными полномочиями. И где ваш глава? Уточнил я, ибо я реально, сколько ни старался и не сканировал все на километры вокруг, не обнаружил даже намека на мага 8-го ранга в лагере и его окрестностях. Соколову в крепости почуял, через портал тоже Кристину, чуял и Алену. Его пока нет, но он скоро прибудет, ответил архимаг. Тогда мы пойдем к Соколовым. Потерял я интерес к разговору. Мои союзники были заперты в родовой крепости. Именно крепости, мощные бастионы, высокие башни, донжон смещен влево, на вершине что-то посверкивает, явно какой-то гостиниц для нападающих. Мы спокойно отправились к крепости. Подойдя поближе, мы просто взлетели через стену и приземлились напротив Соколовой. «К сожалению, я не смогу отдать вам долг, сударь», — заявила она. «Скорее всего, сегодня мой последний день на свете. И я, и мой род. Побереги дыхание, не произноси пафосных речей. Лучше скажи, если у вас появится шанс уйти прямо сейчас, много с собой скарба? Ну, оружие, доспехи, амуниция, 2 батареи артиллерии, потом вся наличность рода в нескольких сундуках, еще разного рода инструменты, плюс артефакты и алхимия рода, его же библиотека и самые дорогие и нужные установки артефактные. Много. Долго будете собирать? Да уже давно все собрано. Мы ведь собирались сегодня уйти с этих проклятых земель, но вот оно чем закончилось. Что скажешь? Повернулся я к прибывшей чародейке, появившейся рядом мной. Всех за один заход осилю. Вот только они быстро поймут, что происходит, и постараются мне помешать. Учитывая, сколько там гвардейцев и магов, у них вполне может получиться. За это не переживай, ответил я. Если начнут бить, я с ребятами прикрою. У них армия 5 родов 1-го ранга плюс войска великого, напомнила Кристина. А у нас Алена. С улыбкой приобнял я и привлек к себе нашу прекрасную нежить. И уверяю тебя, я бы не позавидовал тому, кто рискнет попасться ей под горячую руку. Да ну что вы говорите, господин, чуть смутилась она. Вы преувеличиваете мои способности, господин, но я польщена, что вы так меня цените. Да уж, с Аленой у нас довольно странные отношения. Пока я разбирался с печатями, я слишком сильно взаимодействовал с ней своей душой. Это очень сильно наложилось, нас, если честно, сильно тянуло друг к другу. Не как мужчину и женщину даже, это было нечто другое, нечто большее и неясное. Вот как сейчас, я приобнял и притянул ее к себе совершенно неосознанно, а одетая в легкомысленное алое платье девушка как-то слишком сильно прижалась ко мне. Ладно, это все, конечно, прекрасно, но дело надо делать, вмешалась Хельга. Госпожа Соколова, прикажите людям начать готовиться к переходу. Крис, где тебе будет удобнее открыть портал? И вообще, сударь и сударыни, мы тут не на прогулке, у нас здесь дело, причем рискованное. Начинайте действовать. Соколова выглядела, надо сказать, весьма удивленной. Недоверчиво и неуверенно оглядев нас, женщина развернулась и начала рассылать десятки телепатических сообщений. Я с интересом огляделся, крепость была, конечно, не маленькой, но 11 тысяч человек. Где они их тут могли разместить, хотел бы я знать. А у них в этой башне весьма приличные чары пространства, словно услышав мои мысли, кивнула Кристина на донжон. Куда более совершенные, чем те кривые поделки, что у тебя в замке. Я не мастер в магии пространства, пожал я плечами, отпуская Алену. Твердый троечник, не более. И хитроумности в этой области магии предпочитаю надежность. Лучше уметь немного, но хорошо, чем многое, но плохо. Хм, ну, так-то да, согласна, что-то в этом есть. Но если ты позволишь, я бы многое изменила в той части заклятий, что касаются пространства, и в твоей резиденции, и в Николаевске в целом, предложила она, шагая в центр довольно большого внутреннего двора. Было бы неплохо, бросил я ей в спину. Ну а теперь, поработаем. Готовимся ставить барьер, судари и сударыни. Петры, Хиля, Алтыны, Оля и Вася, составьте круг и готовьтесь по моему сигналу начать действовать. Хельга, ты сердце круга, с тебя защитный купол. Справишься? Моя невеста была уже не просто на пике ранга архимага, она уже даже чуть превышала эту планку. Но с прорывом пока не спешила, по ее словам, нужна была определенная подготовка, чтобы провести его правильно и с максимальной выгодой. Да и энергетику плененного мной Балрога, которого я подарил ей, выгоднее всего было усвоить на нынешнем ранге, так будет больше толку и выгоды. Кстати, именно за счет этой энергии Хельга и превышала планку архимага, не переходя на следующий ранг. Страшно подумать, сколько в ней будет мощи, когда она наконец возьмет восьмой ранг. «Алена, ты в бой без моего приказа тоже не вступай», — велел я женщине. «Приготовь одно из своих заклятий, что-нибудь масштабное и разрушительное, и жди. Я скажу, когда и куда им бить». «Принято», — кивнула она. «А что делать мне?» — поинтересовался Андрей. «Ты будешь рядом с Аленой, когда она вступит в бой, тогда и ты. Твоя задача — прикрывать ее и страховать тылы. Все же она у нас не слишком опытный вояка, всякое может случиться». «Понял», — кивнул могучий, закованный в сталь головой рыцарь смерти. Бездействие врагов продлилось недолго. Они послали астрального вестника, специализированного и дорогого духа, что преодолевает в считанные минуты сотни, а иной раз и тысячи километров, путешествуя через астрал. Скоро прибудет либо их глава, либо придет приказ атаковать, не дожидаясь его, предупредил я своих. «Хельга, можешь уже начинать сплетать защиту. Едва ли они начнут сражение без своего главы, зная, что здесь аж четверо магов восьмого ранга», — возразила моя невеста. Правда, несмотря на свое возражение, послушно начала плести чары, пользуясь подпиткой товарищей. Расклад сил не в их пользу. Соколову они за мага заклятий не считают. Кристина, когда откроет портал, будет поглощена исключительно его поддержанием. Следовательно, против них только два полноценных мага заклятий с группой архимагов и гвардии рода Соколовых. Ну, плюс у нас их родовое гнездо, которое должно быть неплохо укреплено. Но у них артиллерия, пилотируемые големы, ритуальные круги, боевые артефакты седьмого и восьмого ранга и еще много всяких интересностей. Великий род, который несколько сотен лет копил силы и могущество, не может быть так слаб, чтобы оказаться беспомощным перед парой магов восьмого ранга. «Мой господин, ты, конечно, опытный воин, но кое в чем ошибаешься», — прервала меня Алена. «Ты оцениваешь все великие роды одной мерой. Я маг семи заклятий, ты реинкарнатор с огромным боевым опытом и немалой мощью. У нас семь архимагов и один пусть слабый, но маг заклятия и укрепленная крепость с гарнизоном. Против нас же, пять родов первого ранга и один великий, великим являющийся не больше трех веков. О какой такой силе может идти речь в их случае? Эта армия боярских родов даже без магов восьмого ранга могла бы нас одолеть в этом бою, ибо боярским родам, в большинстве своем, больше тысячи лет, а иным и более двух тысяч. Там даже не являющиеся великими обладают очень мощными армиями, а какие-нибудь шуйские или морозовы вообще гарантированно бы нас тут смели. Но дороховы, большинство дворянских великих родов на порядок отстают от древних великих родов, иначе мой отец не стал бы терпеть этих бояр. Так что не переоценивай силу наших врагов, без мага заклятия они нас не одолеют. Что ж, если подумать, слова Алены звучат более чем логично. Я не видел в полном составе, в полноценном, развернутом варианте войск ни одного великого рода. Даже там, в Магадане, оба великих прислали своих глав и с ними весьма ограниченное количество войск и магов, дабы не рисковать вообще всеми силами. Да чего уж, их главы даже не взяли с собой регалии, сильнейшие артефакты рода. Пока жил у шуйских, я так или иначе видел, слышал и сталкивался с боевыми силами рода. И после возвращения памяти, оценивая все, что я о них знал, я дал им весьма высокую оценку, и перенес эту оценку на всех. А зря. На краю чувствительности широко раскинутых сенсорных чар я ощутил пространственную аномалию. Кто-то использовал чары, дабы побыстрее добраться сюда. И этот кто-то ощутил мои чары и сразу ударил по ним, отсекая мое восприятие. Впрочем, самое главное я уловил, пришелец был не один. Трое человек, и все, обладатели восьмого ранга. Прибыло трое магов заклятий, сообщил я, и послал телепатией вопрос Кристине. Как там у вас дела? Скоро начнете? Отвечать девушка не стала, ибо ответ я понял и без слов. За моей спиной в ход пошло могущественное и сложное заклятие, создавшее здоровенный и мощный портал, причем абсолютно игнорирующий блокировку пространства, вновь включенную Дороховыми. Видимо, будучи уже здесь, Кристине не требовались особые усилия, дабы преодолеть эту помеху. Впрочем, справедливости ради, блокировка Дороховых не шла ни в какое сравнение с той, что использовали Тайная канцелярия и Второй император. Артефакт или что у них там было, используемый нашими врагами, был на порядок хуже. Даже моя собственная, установленная в Николаевске, была надежнее. Судари и сударыни Соколова и Николаевы Шуйские, раздался усиленный магией голос, видимо, Дорохова. Предлагаю вам, во избежание напрасного кровопролития, сдачу в почетный плен. Обещаем, что будем обращаться с вами в соответствии с вашим высоким статусом и отпустим сразу по получении выкупа. Вот это наглость, возмутилась Алена. Согласен полностью, усмехнулся я. Ждите здесь и будьте готовы ко всему. А ты куда? Поинтересовалась Хельга. А у меня сейчас будет раунд агрессивных переговоров. Широко, во все 32 зуба улыбнулся я. Ну да, ты, и переговоры. Со вздохом покачала головой моя возлюбленная под улыбки остальных. Со следующей главы начинается платная часть книги. Спасибо каждому, кто покупает книгу, а не читает у пиратов. Только благодаря вам она продолжает выпускаться. Ну и вдвойне спасибо тем, кто делает подарки. С уважением, ваш автор. Глава 7. Я взлетел над крепостными стенами и неспешно полетел в сторону рядов вражеской армии. Три особенно могущественных ауры ощущались особенно четко. Никто из прибывших и не думал скрывать свою силу. Преодолев половину разделяющего крепости и осаждающих пространство, я остановился. Подлетать ближе или, тем паче, приземляться в ряды противника и останавливаться рядом с этой троицей я не собирался. Ищите дураков в другом месте. Да и согласно всем неписанным правилам и традициям, переговоры на поле боя велись на равноудаленном от обоих войск расстоянии. Что же вы замерли, сударь? Разнесся все тот же усиленный чарами голос. Вот мы, стоим прямо перед вами. Пропала решимость, великий и прославленный молодой герой империи, сибирский мясник, и такая нерешительность. Видимо, слухи, как это обычно и бывает, сильно преувеличивали вашу смелость. Да он охренел мало того, что это откровенная грубость, так еще и не просто тет, а тет или в лицо, а из рядов целой армии так, чтобы слышали все присутствующие. Вижу, господин Дорохов, что вам не знакомы правила и традиции, принятые среди воинов, ответил я, также усилив голос чарами. Что ж, тому, кто всю жизнь сражался лишь с теми, кто не мог дать достойный отпор, неоткуда знать такие вещи. Ты на переговоры вышел, идиот. Ворвалась мне в голову яростная мысль от Хельги. Ты только усугубляешь ситуацию. Отвечать Хельге я не стал, даже свою речь не прервал, продолжая свою мысль. Но я, как более опытный и, как вы правильно заметили, бывалый и признанный воин, так и быть, просвещу вас. Когда противоборствующие стороны хотят провести переговоры, их представители встречаются на равном удалении от войск обеих сторон. Они заманивают посланника в ряды своих войск к троим чародеям восьмого ранга. Вы, господин Дорохов, что-то перепутали, я не едва взявшая восьмой ранг госпожа Соколова, а за моей спиной не горстка многократно уступающих вам войск. Если бы я хотел войны, здесь были бы полки моих гвардейцев, закаленных, прошедших огонь и воду ветеранов, с которыми были бы сотни таких же магов. И поверьте, если вы принудите меня все же довести наш конфликт до точки невозврата, я и мои приближенные так или иначе выберемся отсюда. Да, придется бросить Соколовых. Но зато когда мы вернемся в силах тяжких, со всей мощью объединенных сил моего рода и наших союзников, великий род Дороховых запросто может стать лишь строчкой в летописях. Если вам такая перспектива не кажется привлекательной, вот он я, один, стою и жду вас. Если же нет, что ж, начинайте битву, и потом не жалуйтесь на последствия. Боже, и на что я вообще рассчитывала? Раздался в моем разуме тяжелый вздох Хельги. Не переживай, милая, я знаю, что делаю, ответил я. И, как ни странно, я действительно знал. Такие, как Дорохов, осторожные, трусоватые, тщательно выбирающие цели и предпочитающие действовать исподволь, из-под тишка и чужими руками и выходящими на открытый бой лишь тогда, когда противник окончательно обессилен и не способен дать отпор, такие люди понимают только один язык – язык силы. Проявлять вежливость, глотать оскорбления из опасения спровоцировать врага, или, еще лучше, послушно прилететь к нему в лапы. Ха, да если бы я так поступил, любые переговоры были бы бессмысленны. Он бы просто потребовал полной капитуляции и в случае отказа тут же начал бы битву. Причем меня бы назад никто не отпустил в любом случае, и никакие отмазки из разряда «мне нужно сообщить остальным и посовещаться» не сработали бы. Конечно, может статься и так, что мой ответ его спровоцирует и он тут же начнет битву, но даже так я все сделал правильно, ибо отсюда я вполне смогу отразить их первые удары и вернуться к своим. А так как теперь, после нашего краткого обмена любезностями, я абсолютно не доверял и не верил в порядочность Дорохова, то я, совершенно ничего не стесняясь, призвал доспехи и копье, а также активировал одно из вложенных в броню заклятий, лишь шлем сделал прозрачным, так его защитные свойства падали раза в 2,5, но зато лицо было открыто. Если начнется бой, вернуть шлем в основной режим я, скорее всего, успею. Возможный риск компенсировался тем, что так, а соблюду необходимый уровень вежливости и этикета. Так я и стоял, держа в руках грозное копье простолюдина, в могучих латных доспехах и окруженный прозрачно, чуть отливающей сферой синей энергии, сфера сущности моря, очень мощные чары моей личной магии, что в бою было бы применить почти нереально, основанные на магии воды, в которой я был пусть и неплох, но отнюдь не гением, они были хороши всем, кроме скорости их сплетения, не меньше 7-8 секунд даже с применением эфира, а без него, и все 30-40, бездна времени в бою чародеев моего уровня. А вот вложенные в артефакт, обеспеченные достаточным количеством маны и врезанные с помощью самого дорогого и редкого манопроводящего металла, подключенные к здоровенному аквамарину, вмонтированному в броню в качестве еще одного мощного накопителя маны. В этом варианте эти чары были великолепны, мысленная команда и они мгновенно активируются. Просто прекрасная штука. С полминуты мне никто не отвечал. Движения со стороны троицы магов заклятий тоже не наблюдалось, так что я уже начал подумывать о том, что они просто сами зачем-то тянут время. Но тут один из троицы взмыл в воздух и полетел в мою сторону. «Здравствуйте, Аристарх Николаевич», — представился выглядящий лет на 20 чародей. «Воронин Николай Игнатович, глава рода Игнатовых, к вашим услугам. Рад знакомству, Николай Игнатович», — уважительно кивнул я собеседнику. «Жаль, конечно, что оно состоялось в таких условиях, но что уж тут поделать. Вы правы, досадное совпадение», — улыбнулся он. «Но, увы, мы имеем то, что имеем. Вежливый и спокойный, довольно силен, имеет при себе несколько мощных артефактов, скорее всего регалии главы рода. Судя по ауре, лет 150-70. По меркам чародеев 8-го ранга, зрелый муж в самом расцвете лет. Открытое, красивое лицо, на котором блуждала легкая тень улыбки, внимательные, умные глаза, надо признать, он внушал симпатию и доверие. Вот только несмотря на то, что внешне мы выглядели молодыми парнями примерно одного возраста, на деле здесь стояли два старика, один полтора, другой 3 века возрастом. Так что на внешний вид и всякие невольные симпатии ни один из нас не мог повестись даже теоретически. Думаю, пора обсудить то, ради чего мы оба здесь, господин Николаев Шуйский, продолжил он. «Слушаю вас, господин Воронин», — кивнул я. «Думаю, вы согласитесь с тем, что расклад сил явно не в вашу пользу. Против вас армия, в которой, помимо обычных аристократов, большая часть сил великого рода плюс 3 мага заклятий, за вами же, многократно уступающая числом, не говоря уж о боевой мощи, войско одного загибающегося рода, что является лишь реликтом ушедшей эпохи. Один из ваших магов занят поддержанием портала, второй, неумелая, лишь недавно взявшая ранг женщина, которая скорее архимаг с переизбытком сил, чем полноценная чародейка 8-го ранга. Из боеспособных высших магов, 6 старших магистров Соколовых, которых я упомянул лишь из вежливости, Да семеро уже ваших архимагов плюс еще одна чародейка нашего уровня. Спору нет, вы и ваши вассалы, грозная сила, с которой невозможно не считаться, однако даже так в случае боя мы однозначно одержим верх. У нас почти сотня старших магистров и 15 архимагов, вам просто ни на что рассчитывать. Расстановка сил мне и так известна, поднял я бровь, когда он умолк, но, как видите, я все равно здесь. Едва ли вы рассчитывали, друг мой, что как только вы озвучите и так очевидные вещи, я заберу своих людей и уйду. Конечно нет, улыбка на его стала шире. Просто хотел убедиться, что вы точно осознаете расстановку сил, а еще давал время вашей союзнице пропустить через портал детей, и намерен говорить с вами, пока она не проведет всех детей и тех стариков, что уже не способны держать оружие. Это неожиданно, только и ответил я, вскинув брови от удивления. Что ж, благодарю вас от имени Соколовых за проявленное великодушие, но не могу не спросить, как человек, не желающий марать руки в крови детей и стариков, оказался втянут в происходящее. Ведь даже ребенку очевидно, что Дороховы в этой ситуации ведут себя как настоящие гиены. Ну, господин реинкарнатор, тут ведь все не так однозначно, не согласился он. Уж вам ли, учитывая, что вы живете уже вторую жизнь, не знать, что никто не любит конкурентов? Учитывая, сколько обид затаили Соколовы на своих могущественных соседей, появление у них мага заклятий не оставило Антону выбора, интересы рода стоят выше личной справедливости, морали и даже, порой, чести. Да и откровенно говоря, Дороховым фактически не оставили выбора, поведение, поступки и даже высказывания Соколовой однозначно и недвусмысленно указывали на то, что стоит их роду набраться достаточно сил, и они постараются отомстить. Кто бы закрыл глаза подобную угрозу? Никто, согласился я с мыслью собеседника. И Соколовы действительно наделали глупостей и ошибок, с этим сложно не согласиться. Однако, во-первых, Дороховы их старательно и последовательно изводили последние лет 80, так что не стоит пытаться мне внушить мысль о каком-то мнимом благородстве или, тем более, правоты вашего союзника. Ну а во-вторых, как вы правильно заметили, интересы рода стоят выше личных устремлений, и в интересах моего рода и моих союзников будет переезд Соколовых на территории Александровской губернии. Так с чего вы решили, что я поступлюсь выгодой своего рода ради каких-то там Дороховых? Он что, за дурачка меня держит? Хотя, судя по тому, что он не проявил ни единого признака недовольства, он скорее проверял меня, и, как ни странно, даже был рад моему ответу. «Вашего рода», — усмехнулся мой собеседник, — «ваш род сплошь состоит из вчерашних простолюдинов, коих вы каким-то чудесным образом за каких-то несколько лет превратили в мастеров, младших и старших магистров, а некоторых даже в архимагов. Там нет ваших кровных родичей, у вас с госпожой Хельгой нет детей, так что давайте будем откровенны, дело лишь в ваших личных интересах. Ну, во-первых, любой древний род начинался примерно так же, как наш, заметил я. Группа людей, обладающая магическим даром со своим вождем, захватившая тем или иным способом кусок земли и удержавшая его достаточно долго, чтобы все признали их право на землю, вот откуда пошла аристократия. Это сейчас пошла мода, все в роду обязательно должны быть родней. Мода, корень которой в невежестве, дураки, не знающие историю, искренне считали, что род обязательно означает кровное родство. А это не так, вскинул брови мой собеседник. Родом такая группа людей себя называла исключительно с целью укрепить и монолитизировать себя изнутри, пояснил я, для того, чтобы подчеркнуть и для себя, и для окружающих, что они едины. Ну а уж потом, со временем, через пару-тройку поколений все действительно становились друг другу родичами, браки внутри этих родов быстро создавали необходимые кровные связи, а уж затем они начинали активнее искать себе жен и мужей на стороне. Так что, господин Воронин, ваши попытки поддеть и смутить меня подначками на тему состава моего рода бесполезны, я все делаю правильно, как и полагалось делать издревле. Я скорее даже горжусь этим, никто в истории до меня никогда не создавал великий род с такой скоростью. И я это не из головы взял, я вычитал это из родовых хроник шуйских, повествующих о временах возникновения рода. Это интересно. Полагаю, данную информацию вы вычитали из хроник рода шуйских, дождавшись моего кивка, он продолжил. Тогда вы правы, у вас род в самом классическом смысле слова, да и насчет скорости создания и получения статуса великого рода с вами не поспорить. Вы интересный собеседник, Аристарх Николаевич, и я бы с удовольствием продолжил беседу на отвлеченные темы, но дети и старики, насколько я вижу, закончатся через пару минут, так что я вынужден перейти к делу. Мне тоже жаль, улыбнулся я. Даже странно, как такой человек помогает такому, как Дорохов. Что поделать, долги нужно возвращать, философски ответил Николай, тоже призывая доспехи. Итак, глава рода Дороховых предлагает вам и вашим союзникам покинуть крепость. Разумеется, без Соколовых. Вам дадут беспрепятственно уйти, Соколовым же будет предоставлен выбор, полная капитуляция, на условиях рода Дороховых, или смерть. В случае, если они примут разумное решение и сдадутся, София Евгеньевна Соколова должна будет принести клятву о том, что никогда не станет намеренно вредить роду Дороховых. Также она должна будет выйти замуж за Сергея Дорохова, старшего внука от первого сына главы рода. Также Соколовы лишатся части владений, что будут распределены между союзниками рода Дороховых, и им выплатят контрибуцию в 150 миллионов рублей. Учитывая не самое лучшее финансовое положение Соколовых, Дороховы согласны дать им в долг упомянутую сумму, как родственникам, уходящей к ним в род Софии. Долг будет беспроцентным сроком на 20 лет, в случае, если к тому моменту задолженность не будет погашена, на остаток долга будет добавлено 5% от непогашенной суммы, и за каждый последующий год просрочки будет добавляться еще по 5%. Это лучшие условия, на какие они могут рассчитывать. Итак, каков будет ваш ответ? У вас минута на размышление, учитывая, что ваша союзница сейчас держит открытым портал, даже это уже много. Как только он начал свой монолог, я сразу связался с Софией и позволил ей услышать все, что озвучил Воронин. В конце концов, это ее род, и ей принимать окончательное решение. Выслушав все, что сказал Николай, она помолчала несколько секунд и спросила: «Аристарх Николаевич, как вы понимаете, прежде, чем я дам свой ответ, мне бы хотелось услышать ваше решение», пришла от нее мысль с ярко выраженным оттенком опасения. «Я пойму, если вы решите уйти. Спасибо уже за то, что забрали наших детей. Мы остаемся и примем бой, если вы не намерены сдаваться», перебил я ее, «тогда и мы не намерены капитулировать», решительно ответила она. «Соколовы отказываются капитулировать», ответил я Воронину, «а я и мои люди отказываемся бросать их». «Жаль», вздохнул мой визави, «я так надеялся, что голос разума». Удар длинного двуручного фламберга с волнистым лезвием был быстро и силен, однако если бы меня можно было застать врасплох такими дешевыми фокусами, как атака посреди разговора, я бы никогда не дожил в прошлой жизни до своих 3 с лишним веков. Сфера сущности моря была предназначена для отражения магических атак, так что фламберг, несмотря на то, что был артефактом, не встретил никакого сопротивления, ведь нанося удар, Воронин не использовал никаких его магических свойств. Молодец, не просто болтал со мной, но и изучал потенциального противника, не грубо и напрямую, сканирующими чарами, а лишь своим восприятием, что является чем-то таким же естественным и нормальным, как зрение или слух. Вот только даже банальное восприятие, если оно принадлежит магу 8-го ранга, это весьма эффективный способ получения информации. Я держал копье упертым пяткой в уплотненный воздух, примерно на той же уровне, что и мои ступни. Если бы я попытался его вскинуть и перехватить обеими руками, я не успел бы отразить вражеский удар, а моя интуиция вовсю вопила о том, что не стоит подставляться под удар этого оружия. Поэтому в момент, когда лезвие уже преодолело половину расстояния до моей груди, я просто дернул, не меняя позиции, копьем вниз и вбок. В считанных сантиметрах от моего нагрудника одно могущественное зачарованное оружие соприкоснулось с другим и начало отводить его в сторону. Сам я тоже не стоял истуканом, прогнувшись назад и вбок, пропуская чужой удар мимо. С лезвия вражеского оружия вниз сорвалась густая, чернильно-черная волна энергии. Не теряя времени, я вскинул левую руку, направив указательный палец в сторону Воронина. В долю секунды перед его кончиком появилась шаровая молния сантиметров 7-8 в диаметре и тут же разразилась потоком яростных синих и золотых молний. Доспехи Воронина выдержали удар, но самого мага отбросило на несколько десятков метров в сторону. Перехватив копье двумя руками, я метнулся вперед, стремясь прикончить потерявшего равновесие противника. Внизу, там, куда улетела сорвавшаяся с фламберга энергия, достигла земли и сдетонировала. Взрыва не было, однако всплеск отвратительной, злобной силы вызывал толику уважения. Неплохой гостинец приготовил для меня мой обаятельный собеседник. Вся эта чепуха про то, что он хочет позволить уйти детям и старикам Соколовых, и последующая светская беседа была нужна лишь для того, чтобы я расслабился и пропустил удар. Вот только, друзья мои, там, где вы этим фокусом учились, я преподавал. Глава 8. Разумеется, опытнейший боевой маг, а в том, что послали самого опытного из троицы, сомнений не было, иначе вся их задумка с внезапной атакой теряла смысл, не дал себя прикончить столь просто. Магические доспехи, даже тяжелые латные, несмотря на все свои достоинства, имеют и свои слабые места, причем обычно ровно те же, что и их незачарованные аналоги, подмышки, прорезь шлема и внутренняя сторона бедер. Просто потому, что там волей-неволей приходится использовать менее жесткие материалы, чаще всего кожу какого-нибудь магического монстра, а шкура монстров, пусть даже и обладающего даром магии, как правило уступает в крепости зачарованной стали из обладающих волшебными свойствами металлов. Однако чем выше ранг брони, тем меньше этих слабостей. Броня же 7-го и уж тем более 8-го рангов и вовсе их практически не имела, все те части доспехов, где требовалось использовать кольчужный элемент или кожу, у них был сплошной металл, которому могущественная магия, вложенная в эти шедевры артефакторики, позволяла с легкостью гнуться во все стороны, при этом не теряя в уровне бронирования. Оставалась лишь одна слабость, которую было никак не решить, прорезь забрала. Чары прозрачности, как я уже упоминал, снижали прочность зачарованной стали в 2,5 и даже в 3 раза, в зависимости от мастерства изготовителя. И обойти это правило, во всяком случае силами людей, было невозможно, если не вдаваться в подробности, то эта магия сильно конфликтовала при активации с магией металла. Делать же боевые шлемы сплошными с расчетом на то, что магам 7-го и уж тем более 8-го ранга глаза не очень-то и нужны. Скажем так, отсутствие зрения для чародеев, особенно высших рангов, совсем не критично. Однако если ты боевой маг, особенно предпочитающий ближний бой, то отсутствие зрения сказывается на твоих возможностях довольно сильно. Мы все рождаемся обычными людьми и с детства привыкаем полагаться на него. Затем растем, получаем магический дар и развиваем его, шагаем по рангам, осваивая все новые силы и возможности. Переход с одного ранга на другой, по сути, это процесс эволюции, в первую очередь нематериальных составляющих, ауры и энергетики. Однако, пусть и в меньшей степени, но физическое тело тоже менялось, улучшаясь, иначе, без сильного тела, волшебника сгубит собственная сила. Слабому, хрупкому сосуду ни за что не выдержать давление силы, даже собственной. Так вот, улучшения тела заключаются не только в том, что оно становится физически крепче, сильнее и выносливее, но и в улучшении нервной системы и органов восприятия, в том числе и зрения. К 8-му рангу глаза чародея превращались в мощнейший и полезнейший инструмент, без которого сложно в скоротечном, происходящем на невероятных, недоступных взгляду неодаренного человека скоростях правильно рассчитывать и оценивать происходящее. В обычной обстановке, вне боя, маг, особенно высоких рангов, в зрении как таковом особо не нуждался, будучи способным видеть все с помощью восприятия. Так что именно зрение было не слишком важно разного рода артефакторам, алхимикам, целителям и строителям, всем тем, кто мог выполнять свою работу без лишней спешки. С боевыми магами все обстояло иначе, и именно потому наши шлемы имели прорези, несмотря ни на что. Да, их защищали особенно мощные силовые поля и прочее, но все равно, никакие волшебные барьеры не могли сравниться в прочности с сантиметровой толщины прочнейшим слоем брони из самых редких и дорогих магических сплавов, да к тому же дополнительно зачарованным. Энергетические атаки эти силовые барьеры в забралах держали отлично, почти так же, как и сам доспех, а вот перед прямым попаданием оружия высших рангов было слабовато, чем я и хотел воспользоваться. Рука в латной перчатке сильным боковым ударом отбила в сторону острый, вытянутый на длину добротного кинжала наконечник копья простолюдина. Могучее оружие, уже практически достигшие уровня живого оружия, отозвалось разочарованным воем в моей голове, кровожадное копье страстно желало отнять жизнь столь могучего противника. Фламберг в руках прекратившего падение чародея рванул в косом секущем ударе снизу вверх, но теперь в нем не ощущалось той, изначальной опасности и угрозы, Сейчас это было просто довольно хорошее и качественное артефактное оружие восьмого ранга. И мои латы, едва слышно жалобно скрипнув, выдержали удар. Одновременно с ударом волнистого лезвия моя правая ладонь, окутанная черными и золотыми разрядами, отпустила древко копья и ударила Воронина в грудь. Могучий треск и грохот разошлись во все стороны ударной звуковой волной. Разряды моих молний впились в зачарованную сталь, но их было слишком мало, чтобы справиться с самой прочной и толстой частью любого доспеха, нагрудником. Впрочем, я на это особо и не рассчитывал. Единственным шансом быстро закончить схватку было попасть первым ударом копья простолюдина в прорезь шлема. Дальше уже ни о каком быстром исходе схватки речи не шло. Мой удар, хоть и не пробил нагрудник Воронина, сделал главное, с силой запустил спиной вниз моего противника. В тот же миг меня достигла первая атака от одного из оставшихся внизу магов заклятий. Толстая и длинная струя пламени в форме огромного клинка, сжатая до состояния жидкой плазмы, ударила в сферу сущности моря. На мою удачу, данная сфера была особенно эффективна против магии огня. Именно поэтому я ее и выбрал. Огонь был самым распространенным типом боевой магии. Огненный меч врезался в сферу и во все стороны брызнули потоки раскаленной плазмы и настоящие водопады, возникающие из ниоткуда воды. Клинок надавил на всю правую половину сферы. Второй маг тоже уже вскинул руки, выпуская боевое заклятие. Несколько кругов чародеев, по 3-4 архимага, десятку старших и несколько десятков младших магистров уже тоже заканчивали подготовку для своих ударов. Каждая секунда промедления многократно повышала риск для моей жизни, но все же я не удрал сразу. В направлении самого крупного круга магов ударил поток разноцветных молний, синие, фиолетовые, желтые и золотые. За миг до столкновения с возникшим на их пути мощнейшим защитным куполом они слились воедино, превратившись в огромное, толщиной под 20 метров разноцветное чудовище. «Сюда, бей!» — перекинул я телепатией образ того, что стояло у меня перед глазами. Моя атака сломила первый, созданный артефактом барьер, но на это ей потребовалось секунд 5. За это время Воронин, успевший прервать свое падение и уже примеривавшийся снова сойтись со мной на коротке, смог принять правильное решение, и едва справившиеся с одним барьером, растратив на это львиную долю энергии, мои чары бессильно соскользнули со следующего слоя защиты. А затем мне стало не до всякой ерунда, настала пора расплачиваться за рискованное решение. Незримое обычным зрением здоровенное облако энергии заключило меня в себя, заклятие одного из стоящих внизу магов достигло меня. Решил не мелочиться подобно союзникам, что пока использовали лишь магию восьмого ранга, приберегая заклятие. Разумно. Сфера постаралась бы заблокировать и этот удар, но на борьбу сразу с двумя столь мощными заклятиями ее бы точно не хватило, и она бы пала, и тогда пришлось бы иметь дело уже с двумя угрозами моей жизни. Нет уж, спасибо, усилием воли заставляю сферу пропустить облако. Это явно не те чары, что убивают одним могучим ударом, тут было что-то хитрое и медленно действующее. Чары врага впились напрямую в мою ауру и потянулись через нее к энергетике, каналам маны и источникам маны. Меня резанула чудовищная боль, аурные раны причиняли на порядок больше боли, и в отличие от физической ее было почти невозможно заблокировать, лишь превозмочь силой воли. Воли, которой у многих не хватило бы. Что ж, я, немногие. Следующим ударом на меня обрушились чары разом двух кругов. Могучий гравитационный молот вполне себе восьмого ранга сверху и мощный, сотканный из магмы змей, несущийся снизу, и плазменный меч, все так же борющийся с моей сферой. Игнорируя боль, я направил вниз кончик копья и позволил его духу применить свою любимую способность. Навстречу змею из магмы ударил тугой, сконцентрированный поток белого пламени, что стал в несколько раз сильнее, чем в дни магаданской кампании. Перед гравитационным молотом возникло небольшое озеро из тысяч фиолетовых, золотых и желтых разрядов. Войдя в это озерцо глубиной около 6 метров, своим дном почти касающееся моего шлема, молот с каждым пройденным метром все слабел и слабел, мои молнии впились в сплетенные наскоро чары, разрывая и искажая скрепы и связи маны, создающие сами чары. Тем не менее, в молот было вбухано столько силы, что мои молнии просто не успели полностью разрушить заклинание. Так что вражеский удар меня все же настиг и швырнул вниз. Туда, откуда наверх поднимался змей из магмы. Вот только пламя копья достигло змея секундой раньше и без труда сокрушило, разметало чужие чары. Белый огонь моего оружия был для меня и моего доспеха безвреден, Разумное копье прекрасно управляло своей способностью и было способно обезопасить от нее своего напарника. Ослабленный в несколько раз удар молота не причинил и четверти того ущерба, на который был рассчитан, а змеи вовсе меня не достиг. Плазменный меч тоже остался где-то там, наверху, а вот незримая мерзость, облаком окутавшая меня и впившаяся в ауру, никуда не делась. Что ж, если бы от нее можно было бы избавиться быстрым рывком, это не было бы заклятием. К моменту, когда я тяжело грохнулся о землю, Алена, умница моя, уже ударила своим заклятием. Там, где окруженный чародеями послабее, стоял круг магов во главе с 5 архимагами, сейчас бушевало заклятие моей соратницы. Огромная, километров 5-7 в окружности, зона, в которой дневной свет заменило тускло-зеленое сияние, достигающее облаков, а может, пронзающее их и устремляющееся еще выше. В ней, этой зоне измененной реальности, развернулся настоящий шторм темного моря. Бушующая и перекатывающаяся могучими волнами, тьма была подобна воде, густой, плотный чернильный мрак, без единого проблеска света. 5 заклятие Алены. Чары массового поражения, созданные для своего вместилища самим Циньши Хуанди, величайшим гением в истории этого мира во всех видах темных искусств. Это было заклятие с 4 стадиями. На данный момент Алена с трудом овладела лишь 2-й, и то не в полную силу, но даже так, это было страшное оружие. К сожалению, времени любоваться происходящим у меня не было. Часть врагов отвлеклась на борьбу с новой напастью, и я, не рискуя более испытывать судьбу, окутался желтыми молниями, весь, от макушки до пят, и дополнительно создал за спиной 2 пару крыльев. Уже на бегу я, преодолевая боль, использовал зеленые молнии, несмотря на всю мою крепость и несколько торопливо сплетенных заклятий, невидимая мерзость калечила мою ауру. Зеленые разряды энергетику и ауру лечили намного хуже, чем плоть, но все-таки лечили, а это было главным. Уже метрах в 150 от стены я резко рванул в воздух и полетел внутрь. Вместе со мной по зачарованным камням ударили снаряды вражеской артиллерии и осадные заклятия. Мне в спину впилась метка, посланная кем-то молния 6-го ранга, на которую я даже внимания не обратил, спасибо доспехам. Единственным ее эффектом был сильный толчок в спину, от которого я приземлился совсем не там, куда примеривался.